Марк увел Китти. Они пересекли порт и взобрались на башню Дворца Девы. Отсюда перед ними открывался вид на порт, а также на шоссе, тянувшееся вдоль моря. По нему должна была проехать колонна. В четверть двенадцатого Марк направил бинокль на шоссе. Он медленно оглядывал шоссе, вьющееся вдоль берега, исчезая за холмами и вновь появляясь. До перевала было слишком далеко, чтобы увидеть что-нибудь. Вдруг он весь сжался. Он заметил маленькое облачко пыли и колонну автомашин, которые с этого расстояния казались не больше муравьев. Он толкнул Китти в бок и протянул ей бинокль. Она направила его на машины, ползшие по извилистому шоссе в сторону Керении. Пути всего на полчаса. Они сошли вниз, вновь пересекли порт и остановились на самом конце набережной, всего в 5 минутах ходу от дворца. Когда колонна проехала госпиталь на окраине города, Марк взял Китти под руку и повел ее назад в гостиницу. Он вошел в телефонную кабину и срочно вызвал британскую контрразведку в Фамагусте. «Мне нужно поговорить с майором Алистером», — сказал Марк, положив носовой платок на микрофон и стараясь говорить с английским акцентом. «Назовите, пожалуйста, свою фамилию и объясните, по какому делу вы хотите поговорить с майором Алистером». «Послушайте, старик», — ответил Марк. 300 евреев только что совершили побег из лагеря. Бросьте вы эти дурацкие вопросы и соедините меня с Алистером. Его немедленно соединили. Алистер слушает, — послышался в трубке сдержанный голос майора. «С вами говорит доброжелатель», — сказал Марк. «Я хочу вам доложить, что несколько сот евреев совершили побег из Караолоса и в эту самую минуту направляются на борт корабля в Керении». Он тут же положил трубку. Алистер нажал несколько раз на рычаг. «Алло, алло, кто говорит?» «Алло, кто говорит?» — спрашиваю. Он тоже положил трубку и тут же позвонил куда-то сам. «Говорит Алистер. Мне только что доложили о побеге евреев. Они якобы направляются на борт корабля в Керении. Сейчас же объявите тревогу. Пусть проверит военный комендант Керении. Немедленно. Если это правда, нужно немедленно вызвать туда несколько военных кораблей». Алистер положил трубку и побежал вниз в кабинет Саттерленда. Автоколонна остановилась у самой пристани. Ари Бен-Канаан были со своего джипа, и шофер тут же угнал его. Один за другим грузовики подъезжали к Эксодусу. Ребята работали как часы, благодаря тренировке Зеева. Они спокойно и быстро перебрались с машины на борт корабля. На борту Иоав, Давид и Ханк Шлосберг, капитан судна, указывали каждому место в трюме или на палубе. Всю операцию провели спокойно и молча. Несколько прохожих остановились на набережной и с любопытством смотрели на происходящее. Несколько британских солдат пожали плечами и почесали затылки. Как только машину разгружали, ее тут гоняли в горы, а там, в окрестностях Святого Илария, бросали. 23-я транспортная рота выполнила свое задание и прекращала существование. Юаф оставил в машине записку, в которой он благодарил англичан за оказанную помощь. Ари поднялся на борт Эксодуса и направился в рубку. Машины подъезжали одна за другой, и не прошло и 20 минут, как они все были разгружены. Зеев, Давид, Иоаф и Ханк Шлосберг доложили, что погрузка детей на борт закончена. Ари отдал команду Ханку, тот скрылся, и тут же заработала машина. «Идите к детям», — распорядился Ари, — «объясните им, чего мы от них требуем. Если кто-нибудь чувствует, что у него не хватит сил, пусть приходит ко мне в рубку, и мы его тут же отправим назад в Караолос. Разъясните им, что, оставаясь здесь, они рискуют жизнью. Ни вы, ни кто-нибудь из детей не должны оказывать никакого давления на желающих вернуться». Пока пальмахники пошли к детям, Эксодус доплыл до середины гавани и бросил якорь. В эту минуту всюду завылись сирены. Ари посмотрел в бинокль в сторону берега и шоссе вдоль моря и увидел десятки британских грузовиков и джипов, подъезжающих со всех сторон к Керении. Он не мог удержаться от смеха, видя также грузовики 23-й транспортной роты. Они следовали в противоположную сторону, чтобы остаться в горах. Они только что разминулись с военной автоколонной, мчавшейся в сторону Керении. Ари посмотрел на палубу, дети были спокойны. Англичане наводнили весь район порта. Машина за машиной подъезжали к пристани. Несколько офицеров показывали рукой на Эксодус и отдавали приказы. Солдаты бросились бежать по обоим рукавам мола, устанавливая пулеметы и минометы у входа в гавань, чтобы отрезать путь судну, если бы оно захотело выйти из гавани. Подъезжали все новые машины, пристани цепили, удалили зевак с набережной, Ари наблюдал за все прибывающим британским пополнением. Не прошло и часа, как порт кишел солдатами. Съехалось их никак не меньше 500. Все они были вооружены до зубов. За гаванью бросили якорь несколько торпедных катеров. На горизонте Ари различил 3 миноносца. Вой сирен не прекращался. Мирный городок превратился в настоящий военный лагерь. Затем по набережной загрохотали танки, и пулеметы у входа в гавань заменили орудия.